Зловещая вспышка молнии над головой на мгновение разогнала ночную тьму и ударила по чувствительным глазам Захариила. Оглушительный гром отозвался вибрацией во всех костях. Потом по щекам хлестнули тяжелые капли дождя. Брат Библиарий остановился, стараясь сосредоточиться и избавиться от разноцветных пятен перед глазами. Как только зрение прояснилось, он снова шагнул по камням спирали. После операции в Сигма-517 прошла уже целая неделя. Все соответствующие приказы были отданы немедленно, и группа разведчиков приступила к работе, прочесывая все промышленные объекты сектора Северной Чащи один за другим. В то же время был отправлен запрос о составе инженерной группы, работавшей в Сигма-517. Полученную информацию передали егерям, расквартированным в Северной Чаще. Но вскоре выяснилось, что район, называемый Тиранским кварталом, был разрушен и сожжен еще во время первой волны мятежей, а его обитателей в целях безопасности переселили в другие места. В возникшей суматохе сведения о перемещении людей были утеряны, и теперь никто не мог сказать, где обитают оставшиеся тиранцы. Егеря попытались их отыскать, но при постоянной угрозе новых атак бунтовщиков сил на это не хватало. Несмотря на то, что Лютер, похоже, был готов сжечь город, лишь бы обнаружить колдунов, возможности выполнить это без нежелательных расследований со всех сторон не было. До Захариила дошли слухи о столкновении между правителем Калибана и Магосом Боск по поводу уничтожения Сигма-517, и, как все утверждали, оно было грандиозным. Боск пришел в ярость, узнав о разрушении столь ценного промышленного объекта, и Лютеру пришлось воспользоваться всем своим обаянием и красноречием, чтобы уговорить его не отправлять на Терру донесение о создавшейся ситуации. Времени катастрофически не хватало. Каждый проходящий час играл на руку неуловимым колдунам, а они, без сомнения, продолжали воплощать свои планы где-то в лабиринтах города. Егеря, хотя и старались что-то сделать, из опасения спровоцировать новые волнения, не могли даже проникнуть в некоторые жилые районы. Такие закрытые зоны предоставляли колдунам прекрасную возможность продолжать их дело, не опасаясь, что им помешают. Захариил понимал, что единственным выходом могло стать вмешательство легиона. Планомерное прочесывание каждого уровня при поддержке одной или двух штурмовых рот сломило бы любое сопротивление мятежников, и колдуны были бы обнаружены в течение нескольких часов. Подобная операция, проведенная со всей решительностью, могла бы доказать бунтовщикам бессмысленность дальнейших действий и положить конец обеим угрозам сразу. Проблема состояла в том, что санкционировать такую операцию мог только сам Лютер, а он уединился почти сразу же после короткого обсуждения рапорта Захариила. Никто даже не мог с уверенностью сказать, где именно скрывается правитель Калибана, кроме разве что лорда Сайфера, но тот хранил обет молчания. Захариил всячески уговаривал лорда-хранителя передать Лютеру десяток его посланий, в которых он настойчиво просил разрешения послать в город Астартес, но все его рапорты оставались без ответа. По правде говоря, ему очень хотелось проигнорировать приказ Лютера и своим распоряжением побудить Астартес к действиям. Формально он, как заместитель Лютера, имел на это право. Если правитель уединился, решение оставалось за ним. Но такой поступок означал бы нарушение его клятвы повиноваться легиону и императору. А если Лютер был прав и угроза Калибану исходит от самого Империума, в таком случае его клятва верности императору основана на лжи и ничего не стоит. Захариил уже не знал, во что верить. То, что он увидел в Сигма-517, до основания поколебало его моральные устои. Захариил за всю свою жизнь никогда не страдал от недостатка уверенности. Его вера в самого себя и в свое дело была непоколебимой, а теперь ему казалось, что основы мира расшатались, и если не соблюдать осторожность, каждый шаг может оказаться для него последним. Бушующий в небе шторм в точности отражал смятение в мыслях Захариила. Он сделал глубокий вдох и постарался направить свое беспокойство в мысленное обращение. «Покажитесь, хранители во тьме!» — прокричал он навстречу неистовству ветра. «Много лет назад я своим мечом ручался бороться с тем же злом, с которым боретесь вы. Теперь я увидел истину. Весь этот мир заражен, и над моим народом нависла страшная угроза». Ответом на его призыв стала очередная вспышка. Весь двор залил яркий резкий свет, и лишь в самых отдаленных уголках остались черные тени. Но на этот раз свет не погас, а только слегка изменил оттенок. Из голубовато-белого стал серебристым, похожим на свет луны. Захарил уже не ощущал капли дождя на лице, и завывания ветра странным образом утихли, стали почти жалобными. А потом в центре спирали появились три закутанные фигуры. Одеты они были, как соискатели, в балахоны, цвет которых постоянно менялся от коричневого до серого, а затем становился совершенно черным. Головы закрывали глубокие капюшоны, оставляющие лица в непроницаемой тени, и даже руки были спрятаны в широкие рукава, так что не было видно ни единого сантиметра плоти. Хранители во тьме не были людьми, в этом Захарил ничуть не сомневался. Этот облик был выбран именно намеренно, поскольку истинная личина, как он подозревал, могла подтолкнуть его к безумию. Один из хранителей заговорил, но Захарил даже не смог определить, который из троих. Голос зашелестел, сплетением шипящих звуков, складывающихся в человеческие слова. «Ты очень далек от истины, Захарил», — сказал хранитель. «Если бы правду было настолько просто отделить от лжи, наш древнейший враг не смог бы так легко завоевывать души людей». «Я знаю, что правильно, а что неправильно», — вскричал в ответ Захарил. «Мне известна разница между честью и бесчестием, между верностью и предательством. Что еще нужно знать человеку или Астартес?» «Он слеп», — сказал хранитель. «Надо убить его, пока он не натворил чего-нибудь по незнанию». По меркам Астартес, хранители во тьме были весьма мелкими существами, не больше метра ростом. Но Захарил чувствовал ауру, окутывающей их психической энергией, и не сомневался, что уничтожить его им не труднее, чем задуть свечу. Но в этот момент, когда решалась судьба Калибана, он не мог поддаться страху. «Возможно, раньше это действительно было так, но после нашей первой встречи я многое узнал», — возразил Захарил. «Вы не привидения и не злобные призраки, как когда-то считали лесные жители. Вы представители ксеносов, которые очень долго что-то охраняли здесь на Калибане. Что это?» «То, что нельзя давать в руки человечеству», — прошипел один из хранителей. «И никогда нельзя было давать. Ваш род слишком любопытен, слишком жаден и невежествен, так что привело бы вас к гибели». «Если мы и невежественны, то лишь потому, что такие, как вы, скрывают от нас истину», — крикнул Захарил. «Знание — это власть. И человечество постоянно злоупотребляет этой властью. Настанет день, когда оно разожжет пожар, который не сможет контролировать, и тогда пламя охватит всю галактику». «Тогда научите нас», — потребовал Захарил. «Покажите другой путь, а не ждите, когда на наши головы обрушатся непоправимые несчастья, иначе во всех бедах вам придется винить только самих себя». Три фигуры пошевелились, и психическая волна прокатилась от них до Захарила, окутав его пронизывающим холодом. Его воздействие могло остановить сердце обычного человека, но усиленные системы кровообращения и нервная система помогли Библиарию сохранить сознание. И даже такая демонстрация силы не могла поколебать его решимость. «Тогда, давно вы сказали мне, что это зло может быть побеждено», — напомнил он. «И вот я готов драться. Скажите, что я должен сделать?» Хранители во тьме ответили не сразу. Они снова зашевелились, и воздух наполнился пульсациями невидимой силы. Захарил чувствовал, что они советуются, но общение происходило на недостижимом для него уровне. Ему показалось, что прошла целая вечность, но вот пульсация прекратилась, и один из хранителей заговорил. «Задавай свои вопросы, человек, мы постараемся ответить». Неожиданная уступчивость изумила Захарила, но он вспомнил, как раньше они говорили, что являются членами тайного общества, посвятившего себя борьбе с древнейшим из всех зол. И тогда он впервые понял, что даже для таких могущественных существ имеются свои ограничения. «Ладно», — сказал он, — «как давно Калибан заражен этим злом?» «Оно было в нем всегда», — холодно ответил смотрящий. «А почему же жители Калибана до сих пор не стали его жертвами?» «Потому что мы оберегали их, глупец», — ответил другой. Захарил начинал различать тональные особенности говорящих, хотя сказать, какой голос принадлежал тому или иному существу, по-прежнему не мог. «И как это ни странно, сами великие звери тоже», — добавил другой хранитель. «Они появились благодаря этому пороку и всегда держались тех мест, где зло ближе всего подходило к поверхности. Они убивали почти всех людей, кто оставался там слишком долго. А тех, кому удавалось остаться в живых, твои сородичи немедленно истребляли, считая колдунами». Внезапно вспыхнувшие воспоминания о давно минувших днях вызвали у Захарила странную дрожь. Он снова как будто стоял в огромной библиотеке замка рыцарей Волка и слушал мрачные пророчества их обреченного лорда, лорда Сартаны. Но самое страшное — это крестовый поход льва против чудовищ. Это самая главная опасность. Когда-нибудь мы все об этом пожалеем. И вот пришли таранцы, прорубили в лесах дороги и добрались до самых глухих уголков в поисках новых ресурсов для питания военной мощи Империума. «Термальное ядро», — пробормотал Захариил. «Они вбивают в кору планеты термальные колонны и выпускают зло. А теперь и другие подпитывают его огнем и кровопролитием», — добавил Хранитель. Захариил кивнул, вспомнив о горе трупов в Сигма-517. Большая часть тел предназначалась для матки червей, чтобы она отложила яйца, но остальные, вероятно, все рабочие колебанцы, были принесены в жертву, чтобы усилить поток энергии, освобожденной колдунами. А если им удастся воспользоваться последствиями ужасов и кровопролитий, учиненных мятежниками, какие еще беды они смогут натворить? В голову Захариила пришла мрачная мысль о том, что мятежники сами по себе гораздо опаснее, чем колдуны. Но что еще трагичнее, так это то обстоятельство, что их дело не так уж несправедливо, как могло показаться. В конце концов, именно Империум навлек на Калибан смертельную опасность, хотя и не в том смысле, как воспринимали ее большинство мятежников. Кроме старого рыцаря, Сара Давиила, он все понимал. Захариил припомнил его прощальные слова, обращенные к Лютеру. «Леса исчезли, но чудовища еще остались». Внезапно Захариил осознал, что он должен сделать. Повернувшись к хранителям, он почтительно склонил голову. «Благодарю вас за совет», — угрюмо произнес он, — «и даю слово, что мудрость, которой вы поделились, будет использована для благого дела. Я спасу Калибан от уничтожения, клянусь». Хранители во тьме некоторое время молча изучали его, а призрачные вихри имматериума продолжали завывать над их головами. Затем тот, кто стоял в центре, медленно покачал головой. «Вот тут ты ошибаешься, темный ангел Захариил», — сказал он. Его странный голос звучал глухо, почти печально. «Калибан обречен, и ты ничего не сможешь изменить». Захариил, изумленный его словами, моргнул. А когда он снова открыл глаза, вспышка молнии рассеялась, в лицо опять ударил дождь, а хранители во тьме исчезли.